Глава шестая. «Агаптогович, я не смогла его остановить!» Жалобно запричитала Джули, а я прям чуть не заплакала от счастья. Демон встал из-за стола и недобро усмехнулся. «Ничего страшного, милая. Что может маленькая нимфа противопоставить дракону, да еще и главе Бюрмекрис? Какими судьбами, лорд Хорден?» «Агаптогович? Серьезно?» Вздернув в своей привычной манере бровь, ответил вопросом на вопрос дракон. А я в это время испытывала такое колоссальное облегчение, что была готова кинуться командиру на шею, забыв все правила приличия, но все же смогла просто встать и подойти к нему. Вот только дракон взял и притянул меня к себе за талию. Потом невозмутимо поцеловал в макушку и поставил рядом, так и не убрав руку с моего бедра. «Что происходит?» У меня колени затряслись с новой силой. «Интрижка с сотрудницей? Серьезно?» Криво ухмыльнувшись, как-то слишком хрипло, поинтересовался милорд. «Марьяна моя невеста», — холодно бросил дракон. Захотелось зажмуриться и еще придержать глаза руками, чтобы не выпали. «Да ладно! Человек!» — не меньше меня изумился демон. «А может, я сплю? Может быть, я уже выпила что-то, принесенное демонской нимфой секретаршей, и у меня начались галлюцинации?» Это было бы самым разумным объяснением происходящего. «Какая, блин, невеста еще?» «А что такого? Мы в прогрессивное время живем», — невозмутимо уточнил лорд Хорден и прижал меня к себе еще крепче. «Так вы закончили? Мы можем идти домой, а то прабабушка к ужину ждет». «Или это командиру что-то подсыпали, потому он и несет всякую ересь. Себя-то я ущипнула и почувствовала реальную боль, значит, в сознании». «А, да, мы закончили. До завтра, Марьяна!» Не найдя причин меня удерживать, сказал демон. «А бумаги подписать?» — осмелилась пискнуть я. «Завтра. Все завтра. Приходите к 12 дня». Но это приглашение, само собой, не понравилось дракону. «Зачем Марьяне еще и завтра сюда являться? Пусть подпишет все сейчас», — потребовал он. «Ее вызывают на допрос по поводу пропажи мачехи и сводного брата. Надеюсь, у нее не возникнет проблем на работе из-за отлучки». Хордон разве что зубами не скрипел от досады, что знает меньше, чем демон. «А разберемся», — отрезал он и потащил меня на выход. Я только и успела кинуть через плечо «До свидания!», как мы уже к лифтам подошли. Спустились молча, но не на первый этаж, а на -3. Оказывается, там располагался портальный зал со множеством точек переходов. Воспользовавшись одной из них, мы вышли прямехонько в перламутре, недалеко от особняка золотых, и лорд, наконец, перестал впиваться пальцами в мою талию. «Я пару минут назад от милорда узнала об этом, поэтому ничего в сообщении не сказала», — выпалила я в свое оправдание, едва Хордон убрал с моей талии руку, будто подав команду вольно. «Я выясню, что там произошло, а дальше будем смотреть, как действовать. Даже не думай, что завтра с ним встретишься. Мне не нравятся такие стечения обстоятельств. Я, конечно, дал тебе сейчас защиту своим именем, но кто знает, остановит ли это демона, одержимого навязчивой идеей». «Так вот, как это называется. Дал защиту именем, а я-то испугалась, глупая, что он и вправду решил стать моим женихом. Полиция пока сама не знает, что там случилось. Говорят, ночью было громко, но когда вызванные соседями стражи порядка взломали дверь, в квартире никого не нашли». «Ну вот я и говорю, что разберемся. Если бы нашли трупы или твои родственники, допустим, в аварию попали, тоже было бы подозрительно, но не так сильно, как сейчас». «Помнишь же, что демону для ритуала нужны жертвы?» «Помню. Но там речь шла о светлых магах с созидающей силой. А Артемида Ивановна — ведьма, так Баст сказал», — возразила я угрюмо. Происходящее мне совсем не нравилось. «Тогда тем более подозрительно», — стоял на своем Хордон. «Если у нее есть хоть крупица магии, демон найдет, для какого ритуала использовать твою мачеху. А может, он будет тебя ими шантажировать». «Ты ведь мягкая и жалостливая. Даже тех, кто тебя обижал, спасать бросишься». «Вы преувеличиваете и нагнетаете, командир, и вовсе я не мягкая», — обиделась я. Хордон посмотрел на меня насмешливо и открыл калитку, пропуская вперед. «Ой, ну подумаешь, Бастету не смогла отказать, и теперь я его карманный переводчик. А так-то я умею сказать «нет». Правда, не в том случае, если от этого зависят две жизни». Вообразила, что меня поставят перед выбором жизнь мачехи и Руслана в обмен на сотрудничество, и загрустила. Я однозначно не смогу жить счастливо, зная, что из-за меня кто-то погиб. Но мы с Хордоном вошли в дом, и об этих проблемах пришлось временно забыть, потому что в холле разворачивались другие. Леди Шайда пыталась поймать Баста, который, снося все на своем пути, уворачивался и голосил на весь дом. «А что такого? Пускай там поживет! Не нужен нам с Марьяной орущий младенец!» «Я обещала Насте, что они встретятся с внучкой в ближайшее время, и с очередью договорилась! Зачем ты толкнул ее душу в то тело?» «Хорошее же тело, молодое, красивое! И за владыку замуж пойдет, а нам нужны свои люди!» «Сама посуди, Грымза старая, бабуля Настя, женщина мудрая! Она сможет стать хорошей владычицей и запретить кастрацию котов!» «Что происходит?» — рявкнул Хордон. А я стояла как вкопанная, раскрыв рот и хлопая глазами, потому что уже поняла, что происходит. «Похоже, Баст каким-то образом заселил мою бабулю в тело будущей владычицы!» Только пока непонятно, владычицы чего?»